Кума-кума-медведь! Глава 15. Дождливый выходной. Медведя сан, часть 1. На улице был сильный дождь. Тоскливо. Чтобы убивать время, я читаю первую из книг про монстров, населяющих этот мир. Описываемые чудовища часто встречаются на страницах новелл, манги, даже в играх. Почувствовав голод, я отложила книгу и направилась вниз. Как раз время обеда, да и в зале народу много. Даже уж слишком много. Увидев Елену, я поинтересовалась причиной такого наплыва клиентов. Ах, уличные лотки и киоски закрыты из-за дождя, так что люди направились к нам. А, верно. Торчать на улице в такую погодку – сомнительное удовольствие. Многие люди покупали себе обед в мелких лавках или в уличных лотках, но вот из-за этого теперь все закрыто. Вот сюда и пришли. Оглядевшись в поисках места для себя, я убедилась, что свободных столиков нет. Обедать в компании незнакомцев у меня желания тоже не было. Может, попозже вернуться. Ну, пожалуй, да. И когда я уже собралась возвращаться к себе, Елена меня окликнула. Юнатян, вы голодны? К сожалению, свободных столиков нет, но, может, у себя поедите? Мне кажется... Юнатян, да? Все больше людей начинают называть меня так. Впрочем, я не против. Да, можно и так. Отлично. Я принесу ваш обед в комнату и прошу прощения. Мне жаль, что приходится вам уже второй раз обедать наверху. Ведь тот стол не предназначен, да и для этого он неудобен. Нет, все в порядке. Буквально через минуту после моего возвращения в дверь постучали. Юнатян, откройте, пожалуйста. Открыв дверь, я пустила Елену с подносом в руках. В большой тарелке была как раз-таки что-то весьма аппетитно выглядящее. Да и пахло тоже вкусно. Запеканка? Так как обед не выходил в оплату, я тут же рассчиталась, чтобы не забыть об этом. Должно быть, сейчас тяжело работать, да? Да, клиентов очень много, но зато прибыль хорошая. Тогда постарайся. Конечно. Спасибо, Юнатян. С этими словами девушка вышла. Итак, пора покушать. Приятного аппетита! Обед оказался выше всяких похвал. Густой суп, жареное мясо с овощами, запеканка и свежий хлеб. Все было очень вкусно, но я уже чувствовала, что хочу риса. В конце концов, японка. Еще мне хотелось бы лапши, но... Не просто лапши, а рамена! Интересно... А здесь ли тут есть вообще подобное? Нужно спросить у Елены, а пока чем бы себя занять? Думаю, статус проверю для начала. Имя Юна, возраст 15, уровень 18. Навыки, язык другого мира, письменность другого мира, пространственное хранилище медведя, наблюдающие глаза медведя, медвежий детектор, медвежья карта, магия, свет медведя, медвежий огонь, вода медведя, медвежий ветер, земля медведя, улучшение медвежьего тела. О, а уровень неплохо поднялся, благодаря последней битве. Да и количество навыков выросло. Медвежья карта? Создает карту местности, в которой побывал медведь. О, удобно! Активировав карту, я убедилась, что все места, где побывала ранее, показаны на ней. Часть гор возле деревни была разбросана с гоблинами. Еще кусочек западного леса. Дорога от восточных ворот к городских окрестностях, все остальное было залито черным. С одной стороны жаль, а с другой... Полностью открытая карта меня вообще не интересует. Кстати, о разборках с гоблинами. Есть кое-что, о чем я совершенно забыла. Я извлекла из инвентаря меч, забранный у короля гоблинов. Хм, а он не изменился. Зловеще выглядящий красный меч превратился в серебряный. Не знаю, в самом деле, что... Что это за металл, но цвет действительно красивый. Ладно, наденем капюшон. Меч короля гоблинов. Уровень 7. Навыки. Увеличение силы владельца. Увеличение магической силы владельца. Совместимость с магией. Ну, первые-то два понятны. А вот последний о чем? Совместимость с магией. Позволяет вливать в оружие магическую силу владельца и использовать ее. Вливать силы владельца? Видимо, у короля гоблина все-таки была магическая сила. Но почему он не мог ее нормально использовать? Хотя он же смог влить в ее клинок магию. Наверное, поэтому меч в руках так мрачно выглядел. Я сосредоточилась на управлении магией. Цвет клинка не поменялся. Он словно заискрился. Красивое зрелище. Думаю, пригодится мне этот меч, да и его способности.